Глава пятая. Лин. «Налево сворачивай», — заявил голос Лин в моей голове. «А навигатор говорит направо», — усомнилась я в ее решении. «Ты кому больше доверяешь, мне или этим гадам?» — возмутилась наша таинственная спасительница. «Эти гады дали мне задание и оставили инструкции, которые вроде как требуется соблюдать, а ты даже показаться не желаешь», — медленно приближаясь к той самой развилке, о которой шла речь, подумала я. Кирсай с Надьей шли впереди, о чем-то переговариваясь. Рыж тащил на себе пару вязанок веток, на которые мы разобрали часть гнезда мертвой орны, сумки и сеть, а я шагала рядом с ним, держась за седло, и мысленно спорила с вышедшей на контакт шизофренией. «Вот свернешь, куда я сказала, потом еще свернешь, и еще. А когда отрубят тебя от всевидящего ока вышеупомянутых гадов, тогда и познакомимся. Лично». Немного помолчав, заявила Лин. «От паукообразных глаз отрубит?» уточнила на всякий случай. «И от них тоже». Нехотя проворчала моя шиза. «А чего еще?» насторожилась я. «Лера», вздохнув, проговорила Лин. «Либо ты идешь туда, куда говорю я, и мы встречаемся. Либо я больше не буду с тобой разговаривать. И спасать тебя из глупых ситуаций, в которые ты без конца попадаешь, тоже не стану. А где гарантия, что ты не шпионка Фирсов?» Неуверенность мучила меня почти так же сильно, как любопытство. Посмотреть воочию на свою необычную шизофрению хотелось, и очень. «Да я понятия не имею, кто такие фирсы!» — взвыли на том конце ментальной связи. «Гады твои, они же фирсы! Они же похожие друг на друга двуногие существа, которые несут в миры прогресс, а заодно и ставят опыты над населением!» — пояснила я, чтобы услышать в ответ короткий смешок и многозначительное. «Нет, Лер, фирсы не гады. Они просто марионетки, которыми управляют так же, как глейзами, паукообразными глазами-камерами». «А кто тогда гады?» – озадаченно спросила я. «Хм, налево?» – ехидно поинтересовалась эта шантажистка. «Налево идем», – сказала я обернувшемуся ко мне Кирсаю. «С чудо-зеркальцем сверилась?» – ухмыльнулся тот, кивнув на навигатор, который я держала в руке. И я хотела было ответить, что Слин как вдруг услышала. «Скажи да». И машинально проговорила «Да», мысленно решив, что предводитель меня за вранье прибьет. «Не прибьет», – беспечно отозвалась шизофрения и тут же добавила. «Рил может заортачиться, поэтому не надо ему пока знать обо мне». «Но он уже знает», – вспомнив о нашем разговоре у костра, покаялась я. «Не знает», – хихикнула Лин. «Все, что ему известно, это что вас кто-то вытащил из сонного тумана и приволок в нору орны. Про телепатическое общение ты элементарно не проболталась». «А его напарник куда?» – призналась я. «Ну, он пока тоже не разболтал, так что быстро идем в безопасную зону. И пока Рил не очухался, отрубаем слежку», – бодро сообщила она. «Меня не ликвидируют за такое?» – уныло отозвалась я. «А то метка на копчике светится, словно таймер заведенной бомбы». «Вот с этим мы и разберемся в первую очередь», – пообещала Лин. А я вздохнула и подумала, чем черт не шутит, вдруг и вправду разберется. «Разберусь, разберусь», – заверил голос в моей голове. И от того, что она слышит все мои мысли без исключения, стало как-то неуютно. Не спрятаться, не скрыться, ни блок ментальный поставить, ибо не умею. Но и смысл тогда переживать? Это вездесущее существо все равно меня читает, как открытую книгу. Хотелось бы навредить, давно бы так и сделала. «Зришь в корень», – процитировала Козьму Прудкова Лин. И я в который раз задумалась о том, что слишком уж похожа она по манере общения на меня. «Лин, Алин», – спросила после паузы. «Что?» Мне слышалась в ее голосе улыбка или просто так казалось? «А ты какой по счету нефилин?» – закинула удочку я, озвучивая свою догадку. «Одиннадцатый», – с тихим смешком отозвалась она. «Да. Как, оказывается, тесен мир? У меня было множество вопросов, на которые я хотела бы получить ответы. Но подруга, по несчастью, заявила, что говорить мы будем обо всем этом только когда встретимся лично. И я, смирившись, пошла дальше. А зеленая стрелка на открытой трехмерной карте призывно мигала, указывая совсем в другую сторону. Туда, где на расстоянии всего в ладонь был сквозной проход между двумя цепочками смежных пещер, по одной из которых двигались мы, а по другой – вторая половина экспедиции. И если верить Рилу, то именно там должна была состояться наша встреча. Всего ладонь в масштабах зеркального экрана. Сколько же это интересно в километрах? А в часах? Или, как принято считать в этом мире, в тишахрах? День пути? Сутки? Больше? Когда же мы все, наконец, будем вместе? Хотя, учитывая отклонение от маршрута, не скоро. Место, куда завела нас Лин, было странным. С одной стороны, вроде все как раньше. Те же каменные стены, тот же светящийся налет на них. С другой, что-то неуловимо менялось по мере нашего продвижения. Куда? В логово моей материальной шизофрении? Или, может быть, в искусно расставленную ловушку? Ведь если эта таинственная телепатка так не любит упомянутых ею гадов, что ей мешает загубить очередной эксперимент наших создателей, убив меня? «Слишком много думаешь», — подслушав мои мысли, заметила Лин. «Причем сама же себе противоречишь. Я варианты просчитываю», — немного обиженно возразила ей. «Ты в порядке, Элера?» — отвлек меня от ментального общения Кирсай. «Что-то прислали?» – спросил он, заглядывая в развернутую на весь экран схему. «Ничего», – поспешно сворачивая трехмерную картинку, сказала я и улыбнулась. Натянуто. Мужчина нахмурился и собрался было спросить еще что-то, но я умоляюще посмотрела на него и одними губами прошептала. «Позже». Норд, как ни странно, все понял и, вопреки моим опасениям, отступил. «Хм, какой сообразительный мальчик», – одобрительно хмыкнула Лин в моей голове. «Мальчик?» усомнилась я, окинув взглядом молодого мужчину, чей рост превышал мой собственный головы на полторы. «Лин, а тебе сколько лет вообще?» 13, сказала и откровенно заржала эта зараза, наслаждаясь моим изумлением. Причем уточнять что-либо дальше отказалась наотрез, переведя разговор в географическое русло. Направо свернуть, прямо пройти, теперь налево и вниз. И так до тех пор, пока зажатое в руках зеркало не издало жалобный писк и, мигнув на прощание, не сдохло. Я испуганно попятилась, привлекая внимание своих спутников, вопросительно смотревших на меня. И, о чудо! Фирский аналог планшета снова заработал. Двинулась вперед, и опять значки на экране погасли. Отступила обратно, включились. Интересно. Ментальная связь, в отличие от навигатора, функционировала без сбоев, независимо от нашего местоположения. И обосновавшийся в моей голове женский голос охотно пояснил, что мы стоим на пороге аномальной зоны, которая глушит любую технику, но для биологических существ она безопасна. И по заверениям Лин, именно здесь по-настоящему можно было прятаться от внимания наблюдателей и нормально поговорить. «Мне здесь не нравится», – забеспокоился нервно вертящийся элементаль. «Куда ты нас завела, Элера?» «Подходящее место для привала», сказала золотистому солнышку, маскируя ответ под предложение отдохнуть. И, полюбовавшись озадаченной физиономией светляка, решительно пошла вперед. «Кер, да она! Привал так привал!» перебил напарника Норд. Ирил, недовольно полыхнув светом, заткнулся. Рядом со мной плелся верный Рыж, которого всякие подземные аномалии совершенно не беспокоили. Позади нас тихо кралась Надья. А Норд, обойдя меня, обернулся на ходу и чуть насмешливо спросил. «Может, расскажешь уже, что тебе нашептала твоя подруга шизофрения?» Я на мгновение опешила от такого заявления, а потом улыбнулась. «Догадался, значит, предводитель, отчего я вся такая загадочная, иду и ни с кем не разговариваю. И ведь не стал допытываться и упрекать во лжи, а позволил принять решение самой. Любопытно, почему? Доверяет? Или просто хотел посмотреть, куда нас заведет знакомство с Лин?» «А, неважно. Главное, что признаться в утаивании информации мне уже не придется». «Шизофрения!» Мне показалось, или глаз элементали и правда нервно дернулся. А я улыбнулась ему и даже подмигнула для пущего эффекта. Лин, судя по хохоту в моей голове, прекрасно нас видела, слышала и наслаждалась представлением, оставаясь для всех невидимкой. Немного позже. Когда мы вошли в эту пещеру, я не поверила собственным глазам. Это все походило на мрачный выставочный зал или на причудливую мастерскую, хозяин которой зациклился на своей музе. Ее он и высекал из камня, раз за разом, меняя позы, ракурсы, прически. Но в каждой скульптурной композиции, находящейся в этом помещении, неведомый художник отражал черты всего одной натурщицы и ее странного пса. Хотя нет, не пса. Скорее, некой помеси керса с лисой. И, судя по змеиному хвосту и чешуйкам на длинных тонких лапах, ящерицы. Головы всех без исключения статуи украшали прически, чем-то похожие на африканские косички, объемные, длинные, доходящие девицам до колен. У животных они напоминали львиную гриву, плавно переходящую в густой гребень на спине. «Кто это?» – озвучила мои мысли Вивьера, удивленно разглядывая засилье каменных близнецов. «И кто все это сделал?» «Понятия не имею», – честно призналась я, с интересом разглядывая девушек с собачками. Вот одна сидит рядом со своим питомцем и гладит его по гладкому боку, покрытому едва заметной чешуей. А вон там стоит другая и, чуть подавшись вперед, всматривается каменными глазами вдаль. Рядом же, в охотничьей стойке, застыл ее четвероногий друг. Третья полулежит на небольшом возвышении, положив голову на спину зверя. Четвертая задумалась, подперев рукой подбородок. Пятая, да их тут столько, что в глазах рябит. «Лин!» – протянула я, озираясь по сторонам. «А, Лин?» «Что, Лер?» – подняв голову, спросила ближайшая ко мне статуя. И сошла со своего постамента. «Мамочки!» – запинаясь, пробормотала я и, отступив назад, угодила в объятия Кирсая. Сжав мои плечи, мужчина спокойно проговорил. «Ну, здравствуй, шизофрения!» «И тебе, герой, не хворать!» — ответила на языке Лефери большая лохматая зверюга, на глазах сменившая каменный окрас на темно-синий, как у Орн. Она тряхнула роскошной гривой, которая походила то ли на толстые жгуты, то ли на косички, и, облизав более вытянутую, чем у керсов, морду длинным раздвоенным языком, представилась. «Не Филин 11 или просто Лин? Ну, а как вас зовут, я уже в курсе». «Химера Хамелеон!» — восхищенно протянула Надья. «А я думала, что все это сказки». «Какие сказки?» Немного придя в себя, спросила я. «Лин, ты химера?» Собеседница скосила свои желтые глазища на кудрявую, тяжело вздохнула и ответила. «Смотря что подразумевать под химерой. Если козье тело, львиную голову и змеиный хвост, то два пункта из трех подходит». «Обалдеть!» И снова Вьера произнесла то, что вертелось у меня в голове. Я же, легко вывернувшись из рук Норда, приблизилась к существу, которое представляло как угодно, но только не четвероногой зверюгой, раза в полтора крупнее меня. Стоп! А ведь тогда, в тумане, мне виделся кто-то двуногий. Галлюцинация? Или Лин спасала нас не одна? Взгляд упал на ближайшую статую остроухой девицы, и, озаренная догадкой, я поинтересовалась. «А это кто такая?» Лин чуть повернула голову и, посмотрев на каменную соседку, сказала: «Маруся». «Кто?» – в один голос спросили Норд с Вивьерой, для которых имя было незнакомо. «Маруся», – повторила Лин, подмигнув мне желтым глазом. На кошачьей лисьей морде появилась улыбка, и она была даже похожа на человеческую, если бы между острых звериных клыков не мелькнул змеиный язык. «Маруся Савичева». К одному непонятному для Лефери слову химера добавила второе и, довольная эффектом, насмешливо фыркнула. «Подруга моя бывшая». Выдержав паузу, пояснила она нам. «Нет ее больше, увы». «И поэтому ты решила ее увековечить в камне?» По-новому, глядя на бесконечное множество похожих статуй, спросила я. «И поэтому тоже», — ответила скульптор. «А еще почему?» «Чтобы удобно было маскироваться и сбивать со следа охотников», — пояснила собеседница. А я, осмотрев ближайшую каменную Машу, перевела взгляд на ее создательницу, оглядела химеру с ног до головы и с сомнением проговорила. «И как, интересно, тебе удалось такое сделать?» Четвероногое создание упорно не желало представляться с рашпилем в зубах и молотом в лапе. Сдунув упавшей на синюю морду пряди, Лин сказала. «Я тебе покажу, потом, если захочешь». «А сейчас что?» С интересом разглядывая нашу новую знакомую, спросил Кер. «А сейчас ужин». Клыкасто улыбнулась хозяйка мастерской и, приглашающе махнув хвостом, пошла в самый темный угол пещеры. Нам же ничего не оставалось, как последовать за ней. За скульптурным заслоном оказался еще один зал, и в нем вместо каменных копий двух подружек сидела вполне себе живая трехглавая Орна. «И кто кем сейчас ужинать будет?» сглотнув, прошептала кудрявая в третий раз за последние полчаса, озвучивая мои мысли. В том же зале. У Рыжа лиловые глаза, почти такие же, как и мои собственные. У него рыжая шерсть, так похожая на цвет волос моего тамана, и острые кошачьи клыки, сильно смахивающие на зубной набор Лин. Когда я чешу его или глажу, Керс довольно жмурится и мурлычет, подставляя мне под руку то спину, то голову. И я знаю, что это правильно, что именно так делают кошки, независимо от их габаритов. Но видеть огромного урчащего ящера, который тычется то одной, то другой мордой в бок нашей новой знакомой и щурит от удовольствия желтые глаза, когда хозяйка проводит лапой по чешуйчатому лбу, это, признаюсь, было странно. Как рассказала за ужином Лин, она и ее приятель Змей Горыныч обитают в Итировых подземельях вот уже 12 лет. Ровно с того дня, как после целого года всевозможных испытаний Нефилин-11 благополучно сбежала от своих создателей, прихватив заодно из соседней лаборатории и тестовый образец усовершенствованной Орны. Собственно, благодаря этому образцу побег Лин и стал возможен. В отличие от ящеров первого и второго поколений, синь был значительно сильнее, хитрее и, что главное, умнее. Нефилину, способному устанавливать ментальный контакт не только с меченными вроде меня, но и с существами, гены которых присутствовали в ней самой, подбить Орну на авантюру большого труда не составило. Интеллектуально развитому зверю быть лабораторной крысой хотелось не больше, чем его сообщнице. Тем более тесты, которым подвергались опытные образцы, сложно было назвать гуманными. С тех пор эта парочка и вместе – темно-синий огромный ящер и химера-хамелеон. Но если эти… Я задумалась, не зная, как правильно назвать ученых, под руку которых мы все попали. Гады! Настолько сильны и технически подкованы. Как же вам удалось столько лет от них скрываться? Мне вот тоже интересно, пробормотал подозрительно молчаливый Рил, который с момента нашего прихода во владение Лин вел себя тише воды ниже травы, не грубил, не лез с вопросами, не пытался вернуть нас на прежний маршрут. Вообще ничего не делал, только парил над плечом напарника, озирался по сторонам и слушал. «Мои опасения, что элементаль сдаст своим хозяевам место, где прячется 11-й нефилин, химера мысленно отмела, сказав, что это ее конспиративная квартира одна из многих. Поначалу было трудно», – пожав плечами, ответила Лин. «Но, к счастью, за год бесконечных опытов и физических тренировок я многому успела научиться. Мои мучители сами себе подложили свинью, научив меня выживать в любых условиях. Я ведь их совместный проект, единственный в своем роде». Криво усмехнулась собеседница. «Милашка, правда?» Не скрывая сарказма, спросила она у нас. Керсай чуть заметно улыбнулся. Я вздохнула, почесав за ухом сидящего рядом рыжа. А Надья согласно кивнула и продолжила гонять по тарелке скользкий гриб, сильно смахивающий на представителя земных опят. Грибам также прилагалось пюре из какого-то овоща, отдаленно похожего на картошку, да порция сочной зелени и никакого мяса, чему лично я очень порадовалась. На вопрос, откуда в подземельях растительная пища, хозяйка ответила, что места надо знать, и замяла тему. Мы сидели на широких каменных скамьях за большим каменным столом, на котором стояла каменная же посуда. Лин не только вырезала скульптуры из этого материала, она делала из него все. От аккуратных бортиков бассейна, в который по стене стекала вода, до похожей на пиалу чашки. И чем больше я видела вокруг, тем логичнее казалась мне давно возникшая догадка. «У тебя ведь есть напарник. Каменный элементаль, как у нордов. Я права?» Отодвинув в сторону пустую тарелку, спросила химеру. Она восседала на большом каменном кресле, стоящем в торце стола. И если бы не вытянутая мордочка и раздвоенный язык, то и дело мелькавший при разговоре, Лин напоминала бы сейчас именно льва. Необычного синего льва, который ведет с нами беседы и задумчиво поглаживает когтистой лапой с неожиданно тонкими пальцами одну из трех голов Орны. Действительно, милашка. «Видишь ли, Лера?» – немного помолчав, проговорила химера. «Нет у меня никакого элементаля». Но так начала была я, однако собеседница с нажимом продолжила. «Нет напарника», — сказала она, в упор глядя на меня, «потому что я сама элементаль». В пещере, чем-то похожей на уменьшенный обеденный зал Стортхэма, повисла тишина, которую перебивала лишь синхронное урчание на два голоса. Рыж наслаждался моей лаской, а синь балдел под рукой своей хозяйки. Мы же все молча смотрели на Лин. Я с непониманием, Кер с недоверием, а Вивьера, которая, как выяснилось, большая фанатка сказок, с восхищением. «Ну и что вы меня разглядываете, как эксклюзивный товар в витрине?» Наконец не выдержала химера. «Я плод больной фантазии не менее больных на голову ученых, которые в кои-то веки, сойдясь в своих теориях, решили создать универсальное биологическое существо, способное стать вместилищем духа. Такого вот». Она кивнула на обалдело смотрящего на нее Рила. У золотистого солнышка даже рот приоткрылся от услышанного. «Ты... это же ты, да?» Заикаясь, затараторил светлячок. «Ты та самая Мария?» Выдал он и, шумно выдохнув, замолчал. Будто всем остальным было и так понятно, о какой такой Марии идет речь. Впрочем, одну Марусю мы уже видели на входе. Даже не одну, а множество. «Маша, это ведь тоже ты, да?» Сложив 2 + 2, спросила я. «Маруся Савичева – иномерное имя. И если в тебе намешана куча всего от разных существ, то, может, и от нее частичка есть?» «Нет, не я». Улыбка Лин напомнила оскал. Хотя им она, в общем-то, и была. «Маруся – моя подруга, которой, как я уже упоминала, больше не существует», – сказала химера, продолжая сверлить меня взглядом. И тут же в моей голове прозвучало. потому что они сплавили ее личность в единое целое с духом каменного элементаля. Я больше не Маша и не Сильверс. Я не Филин 11, каменный элементаль воплоти. Ну, или просто Лин. Спайка двух, к счастью, женских душ, выхваченных из разных миров, помещенная в многофункциональное тело, созданное на основе 5 разных существ, спокойно пояснила моя ментальная собеседница. Но остальным таких подробностей знать не надо. Вряд ли они все это поймут. Для них я просто беглый образец со способностями телепата и элементаля. Этого достаточно. Мысленно угукнув, я взяла со стола чашку и принялась пить сок, холодный, с кислинкой. Самое то, чтобы охладить горло и мысли. Судя по тому, что сотворили неведомые экспериментаторы с моей предшественницей, мне еще крупно повезло. С другой стороны, от способности выплавлять из камня все, что вздумается, я бы не отказалась, как не отказалась бы и от собственного напарника-элементаля. Но нефилины, похоже, проект отдельный от нордов. Или все-таки нет? Отдельный. Гадов всего трое, и каждый из них специализируется на своем. Ред занимается нами, нордов делает Рос, а Кайр плодит разную необычную живность и заселяет ею подземелье. Он самый странный из троицы, но и самый нейтральный при этом. Рос и Ред – извечные соперники, как и их детище, ответила мне Химера, стрельнув взглядом на Кирсая. Вслух же она сказала, обращаясь к нему и к Надье. «Вы ешьте, ешьте, пока не остыло. Если кому добавки, так я принесу». Представив, как это четвероногое существо тащит в зубах каменный поднос, я не смогла сдержать улыбки, на что Лин, прочтя мои мысли, только фыркнула. Потом мягко, как и положено большой грациозной кошке, спрыгнула со своего места на пол и, обойдя стол, позвала. «Лера, идем со мной. Поможешь поднос с десертом донести». А мысленно добавила. «Заодно и поболтаем, без свидетелей». Я, поспешно оставив недопитый сок, начала подниматься, с удивлением заметив, что Норд встает вместе со мной. «А ты куда, герой, собрался?» Как-то очень по-человечески вскинув бровь, спросила Химера. «Помочь?» – с готовностью ответил мужчина. «А то вдруг вы девочке поднос не дотащите. Он ведь тоже, небось, каменный!» С легкой иронией добавил он, разглядывая четвероногую собеседницу. «Нам грубая мужская сила в перетаскивании 3 чашек вряд ли понадобится», – парировала та, легко шаркая когтем по каменному полу, ожидая меня. «Даже если они каменные», – сказала и улыбнулась, демонстрируя кошачьи зубки. «А вдруг?» – не сдавался Кирсай, продолжая изучать хозяйку пещеры. «Нет уж, герой», – качнула лохматой головой хозяйка. «Посиди тут, подожди, как и положено гостю. А мы с Лерой прогуляемся, разговор есть для девочек». «Тогда можно и мне с вами?» – оживилась Надья, кокетливо похлопав ресницами. И так, и не дождавшись от Химеры ответа, умоляюще посмотрела на меня. «Ну, пожалуйста!» «Тебе можно, но потом». Лин обрадовала и огорчила кудрявую одной фразой. «После десерта». Чуть мягче добавила она. И Вивьера довольно заулыбалась. Я же, не до конца понимая, что это за бабский флирт тут происходит, наоборот нахмурилась. А Кер и вовсе помрачнел. И Лера, протянув руку, остановил он меня. «Мы скоро вернемся, правда», – пообещала я, надеясь, что сейчас, как и по пути сюда, он даст мне небольшую свободу. «Не так ли, Лин?» «Ага», – продолжая насмешливо смотреть на Норда, подтвердила та. «Но если наш герой так сильно за тебя переживает, возьми с собой Керса. Уж втроем-то мы поднос точно дотащим». Так и поступили. Взяли Рыжа, который, как и положено верному коту, отправился сопровождать свою хозяйку на прогулку по аномальной зоне. Керу все это явно не нравилось, но он молчал. Видимо, и правда начал мне доверять после того разговора в норе Орны. По-настоящему доверять, давая свободу действий и позволяя самой принимать решения. Хотя и нервничал, если я выпадала из поля его зрения. Интересно, почему? Думал, что сболтну лишнего или просто боялся за меня? Забота предводителя была приятна, как его нынешнее отношение ко мне. Одна облагороженная Лин пещера сменялась другой, а мы шли и шли, удаляясь все дальше от обеденного зала. В голове моей, сметая друг друга, теснилась куча невысказанных вопросов, которые я жаждала задать своей спутнице. И уже привычно подслушав мои мысли, Химера предложила начать разговор с чего-нибудь попроще. Я очень хотела узнать про Орн и Таша, но вместо этого спросила, почему Лин упорно называет Кирсая героем. «А как его еще-то назвать после той эпической схватки с Орной? Она же из первого поколения, дикая, дурная, голодная к тому же. И он тоже дикий, дурной и голодный, видать, раз умудрился эту тварь обезглавить». «А ты, значит, с самого начала все видела и не вмешалась?» С легкой ноткой обиды поинтересовалась я. «Не то чтобы сначала», — уклончиво отозвалась она. «Да и вмешиваться в такое зрелищное действо не хотелось. Мужик-то хорош был. Ну и засветиться перед наблюдателями побоялась, сама понимаешь. Они же вас постоянно пасут с помощью своих вездесущих глейзов. А туман тут странный. Их рук дело. Усыпили и Норда, и обезумевшие от боли животное. Наверное, планировали потом добить Орну, а Керу дать проспаться. Но мы с тобой подсуетились раньше». «Из чего вдруг такая забота с их стороны?» «Думаю, Рос решил не рисковать одним из своих лучших опытных образцов». «Ну да, Кер хорош», — согласно кивнула я, сама не зная, чему улыбаюсь. «Он сильный и опытный охотник, хоть и с мерзким характером». Испытывая какую-то странную гордость за нашего предводителя, поведала я Химере. «Ага, и еще безрассудный и нелогичный иди... герой, в смысле», — хихикнула та. «Да и о тебе так печется, что аж завидно. Прямо как рыцарь из моих любимых книжек», — не скрывая иронии, добавила она. «А у тебя есть тут книги?» — удивилась я, машинально поглаживая рыжа по спине. «Тут нет. А там?» — она грустно улыбнулась. «Были. На земле?» — решил уточнить я. «А то вдруг там это в лаборатории трех гадов, в которой она провела первый год своей новой жизни. Первый. А в сумме 13. Так вот о каком возрасте говорила эта хитрая бестия, когда я спрашивала, сколько ей лет». «Именно», отвечая то ли на заданный вопрос, то ли на мои раздумья, кивнула Лин. «А сколько было Марусе, когда ее похитили?» Решила развить тему возраста я. 16. Вздохнув, призналась Химера. «Даже школу еще не закончила». «Селиверс сколько?» «Не знаю», — мотнула головой собеседница. Она шла в развалочку, как и рыж, мягко переступая лапами и чуть покачиваясь сбоку на бок. Я же неспешно шагала в указанном ею направлении, держась за Керса, который находился справа, и разговаривала с Химерой, идущей слева от меня. Элементалям перед началом экспериментов стирают память. «А почему людям нет?» — удивилась я. «И снова не знаю», — с легкой насмешкой ответила Лин. «Возможно, потому что мы разные. А может, и еще почему-нибудь. То есть у тебя есть память Марии Савичевой? Но ты сейчас лишь отчасти она», пытаясь лучше понять, с кем именно говорю, уточнила я. «Видимо, так. Новая личность, новые способности, новое тело, новая жизнь». Я кивнула, соглашаясь с ее точкой зрения. Сама ведь жила на похожей схеме, хоть моя физическая оболочка была куда проще, чем у Химеры, да и душу мою с чужой никто не объединял. И тем не менее в теле 19-летней серокожей Лефы я тоже начала свою жизнь с чистого листа. Мне проще считать Марусю подругой из прошлого, не ассоциируя с нынешней собой, немного помолчав, пояснила Лин. А Селивер? Хотелось знать больше об элементале, дух которого умудрились растворить в человеческой душе. Хотя, скорее, наоборот. Не зря же за столом Нефелин-11 сказала, что элементаль – это она, а Маша – воспоминание из прошлого. Нет, Лера, отвечая на мои размышления, возразила собеседница. «Во мне в равной степени переплетены две эти личности. Память от одной, способности от другой. Но я не могу назвать себя ни одной из них. Уж не знаю, как такое получилось у моих чертовых творцов. Но им удалось создать совершенно новое «я». Мое «я», понимаешь?» И, дождавшись от меня кивка, продолжила. А еще, наверное, сказались и гены, и тесты, и сама обстановка. Отличницы Маруси больше нет, как нет и повелительницы камней Селивер. Есть я, Лин, и мне такой расклад даже нравится, подмигнув желтым глазом, сказала эта синяя особа. А потом, меняя тему, заявила. Ты хотела спросить про Орну и Таша? Это тот Норд, твой бывший жених? «Угу», – подтвердила я, грустно вздыхая. Почему-то о пропавшем парне, на поиски которого мы, собственно, и шли, говорить было тяжело. Я подсознательно обходила эту тему, приняв за данность, что он жив и здоров, и в руках тех, кому выгодно, чтобы так оно и оставалось до нашего прибытия. А иначе в чем суть их задания, если заявленный трофей погибнет раньше времени? Отвечу просто. К похищению этого Норда ни я, ни Синь отношений не имеем. Но мне о нем известно. «Откуда?» – насторожилась я. «С Орной у меня особая связь. Как у нас с Рыжим?» – предположила, когда она замолчала, вероятно, подбирая слова для пояснения. «Нет, иначе. Керс просто к тебе привязан эмоционально. Он тебя чувствует и может найти, даже если нет следа. Я же могу не просто мысленно общаться с Синью, как, например, с тобой, но и видеть его глазами. И если нефилин-11, шастающую по этировым подземельям, могут выследить те, от кого она сбежала, то орна третьего поколения здесь – дело обычное. И никаких конкретных меток на ней нет. Распознать беглую особь среди похожих на нее экземпляров способен только Кайр. Но ему лень. «Так уж и лень», – недоверчиво хмыкнула я. «Ага. Он вообще тип со странностями», – задумчиво проговорила Химера. «С большими такими странностями. Но мне его нежелание искать синь только на руку». «С этим не поспоришь», – согласилась я. И, вспомнив момент, когда мы шли вдоль подземной реки, полюбопытствовала. «А тот ящер, что наблюдал за нашей группой из воды, случайно не твой синь был?» «Почему ты так решила?» – чуть склонив на бок голову, спросила Лин. «Довольно взгляд странный, словно и правда кто-то другой глазами орны смотрел. Хотя, может, мне со страху просто показалось. Я ведь впервые видела это животное». «Не показалось», — мрачно сказала спутница. «За вами действительно наблюдали, но не я». «Кто тогда? Кайр? Или Рос? Или все трое?» «Может, и трое. Редкий случай, когда проект одного так переплетается с проектом другого. Нефилин — невеста Норда. Ха!» «Есть повод для временного перемирия и совместных тестов». Усмешка на ее звериной морде была горькой и злой. А арендовать глаза и уши орны четвертого или пятого поколения у изобретателя местной фауны – это для них раз плюнуть. «Но зачем, если есть глейзы?» Я действительно не понимала, к чему все так усложнять. И Лин со мной согласилась, заявив напоследок, что понять мотивы троицы экспериментаторов порой не могут и они сами. Чего уж говорить о нас. Пройдя несколько полупустых залов, мы свернули в довольно узкий тоннель, и я, чувствую себя неуютно от недостатка пространства, забеспокоилась. Куда мы идем? Вряд ли за десертом, ведь так? Закусив от волнения губу, посмотрела на свою проводницу. «Расслабься, Лера», — мягко проговорила та. «Мы идем прятать твою метку, как я и обещала». «Прятать?» Брови мои чуть дрогнули, сходясь на переносице. «Это как?» «Срезать? Выжигать? Скажи еще выкусывать!» — хохотнуло лохматое нечто, щуря ярко-желтые глаза. «Ну, а что я могу еще-то предположить?» — ответила, ничуть не разделяя ее веселье. «Фирсы, вернее, гады, активировали мою метку, она светится зеленым и...» «Расслабься, подруга, это просто маячок, не бомба. По нему тебя легко отследить, но не взорвать. Впрочем, при желании Ред легко может уничтожить свое новое детище». Но обычно нефилины сами себя прекрасно уничтожают. Так что разбрасываться удачным экземпляром, то есть тобой, никто не станет, — утешила меня Лин. Но и светиться яркой точкой на лабораторных мониторах я тебе не советую. Поэтому и предлагаю скрыть метку. Да разве же я против? — вздохнула, идя за чуть выбившейся вперед спутницей. А почему нефилины гибнут так часто? — спросила, не в силах подавить печальный вздох. «Души в новых телах не приживаются, если это можно так назвать. Проект Норд в этом плане куда удачнее. Там дух привязывается к чужому телу, без замещения прежней личности. И эта связка отлично сосуществует в паре. А мы?» Я нервно облизала губы, прежде чем продолжить. «Но когда не приживаемся, что с нами происходит? Душа возвращается в прежнее тело или...» «Или», — подтвердила все мои худшие догадки Химера. «Самоубийство, убийство, попадание в сумасшедший дом или в главный храм Лефандрии, а порой и просто тихая смерть. Это основной перечень того, чем закончились эксперименты нефилин с 1 по 10. Что с теми, кто был после меня, я не знаю. Ты какая по счету?» 27-я. «Ого!» – уважительно присвистнула Лин. «А Рэд, я смотрю, времени даром не теряет. Надеюсь, тебе повезет выжить, как и мне. Если только ты поможешь». Как-то совсем убито пробормотала я. «Помогу, чем смогу», — усмехнулась собеседница, меняя цвет шкуры синего на серебристый. «А чего же не помочь подруге по несчастью? Заодно и гадость нашим создателям сделаю. Пустячок, а приятно. Все, мы пришли», — сообщила она, переступая порог небольшого квадратного помещения, подсвеченного зеленым. «Знакомься, Лера, это моя лаборатория», — с нажимом на предпоследнее слово сказала Химера. И радостно оскалилась, когда каменная стена за нашими спинами срослась, словно там и не было никакого прохода. Сказать, что мне не было страшно, значит солгать. От охватившей меня паники я не могла вымолвить ни слова. Впрочем, этого и не требовалось. «Расслабься, дурочка», — мысленно усмехнулась Лин. «Резать, жечь и кусать я тебя точно не собираюсь». А потом, помолчав, добавила. Мы здесь ненадолго. Глейзеры, конечно, сюда не проберутся, но метку твою Ред засечь сможет, потому что электроника тут работает исправно, но нам сейчас именно это и нужно». А потом она отошла на несколько шагов от меня и от подозрительно безмятежного Керса, встала на задние лапы и начала меняться, выкручивая тонкие запястья, распрямляя когтистые пальцы, ломая обычный для зверя скелет. По чуть светящейся серебром кожи, словно живые существа, ходили ходуном мышцы. Морда укорачивалась, становясь похожей на человеческое лицо. Шея же, напротив, удлинялась, плечи сужались. На плоской груди проступили два округлых полушария с темными точками сосков. Да и вообще, все тело химеры претерпевало разительные изменения. И только грива африканских косичек оставалась прежней, разве что на фоне тонкой женской фигурки она стала выглядеть длиннее и гуще. Как раз, чтобы прикрыть наготу. «Маруся?» Забыв о собственных переживаниях, удивленно выдохнула я. «Лин, меня зовут Лин», протянула серебристая девушка, облизав губы раздвоенным языком, и, повернувшись к стене, подняла руку. «Я, помнится, обещала показать тебе, как делаю свои скульптуры», сказала она, осторожно ведя ладонью в нескольких сантиметрах от рабочей поверхности. А та, становясь мягкой, как расплавленный пластилин, начинала стекать вниз уродливыми сгустками. «Ну так смотри». Я смотрела. Только почему-то не на сливающийся в форму кресла материал, который сейчас очень мало походил на камень, а на длинный чешуйчатый хвост, змеившийся из-под густой серебристой шевелюры. Химера. Двуипостасная. И почему я не так сильно удивлена, как должна бы? Всему виной, конечно же, статуи. Слишком много их было для образа той, кого больше не существует. Хватит уже прятаться. Вылезай. Сказала хвостатая девушка, не оборачиваясь, чем повергла меня в замешательство. Вроде стою себе прямо, никого не трогаю, по углам не жмусь. Чего это с ней? Рил? «Я к тебе обращаюсь, вылезай из стены!» — скомандовала Лин. И на фоне серо-зеленого камня проступило золотистое зарево, которое довольно быстро превратилось в круглую призрачную мордашку с ну очень виноватым видом. Той же ночью. В этировых подземельях было сложно определить, день сейчас или ночь, особенно учитывая, что мы с Кером непонятно сколько проспали в норе Орны, а единственные песочные часы, взятые в экспедицию, остались у отколовшейся части группы. Лин же давным-давно жила, как она выразилась, вне времени. Поэтому-то, что сейчас ночь, мы приняли условно, ориентируясь на свои ощущения и на слова Надии, которые ни с каким сонным туманом вроде как не сталкивалась. Химера, человеческий облик которого видели только я и Рил, снова перекинулась в четвероногую зверюку и, пообещав проводить коротким путем до места встречи с нордами, отправилась с нами. Вообще Лин повела себя как образцовая хозяйка. В гости пригласила, вкусно накормила, переночевать предлагала, а раз отказались, то еще и провожать пошла. Милашка во всем. Угу. Не зря Вивьера поглядывала на нее с любопытством, замешанным на искреннем восхищении. А вот ответные взоры желтоглазой особы лично меня озадачили. Ровно до тех пор, пока она меня мысленно не попросила. «Оставь мне девочку, а?» «Что?» — вырвалось у меня от неожиданности вопроса. И тут же послышался недовольный голос Кирсая, идущего рядом с Рыжим, на котором я ехала. «В присутствии остальных могли бы и вслух говорить девушки». Кудрявая, сидя на спине Синя, заинтересованно посмотрела на нас. Алин, тряхнув густой синей гривой, менявшей цвет в унисон со всем ее телом, лениво так протянула. «Да вот хочу Надье экскурсию предложить. Алерк что-то странно реагирует. Может, у тебя виды свои на Вивьеру?» — не без ехидства спросила она, скосив на меня взгляд. Я даже не нашлась, что ответить, только беспомощно посмотрела на Норда, потом обернулась на шатенку, чья кудрявая голова виднелась среди леса звериных ушей, и тут же услышала. «Илера, ну, пожалуйста, мне так хочется еще немного пообщаться с Лин». «Зачем она тебе?» — мысленно спросила Химеру. «Поиграться», — честно ответила та. «Куклы во время игр ломаются, знаешь ли, а Надья живая». «Живая кукла – это еще интереснее», – захихикал женский голос в моей голове. «Мне же от таких заявлений было совсем не смешно. Лин, я серьезно», – поджав губы и хмурясь, сказала я ей. «Да ничего твоей Вивьере не будет. Просто она так откровенно жаждет остаться со мной наедине. Мне любопытно, зачем?» «А вариант, что девушка встретила ожившую сказку и прониклась к ней безграничной симпатией, тебя не устраивает?» «Вот и я хочу проверить», Снова усмехнулась Химера. «Оставь ее мне. Верну потом и даже расскажу что-то, как у нас было». С таким недвусмысленным намеком добавила она, что меня малость перекосило. «У Надии есть обязанности», — сказала вслух и громко, чтобы слышали все. «Ее наняли на работу, а не для увеселительной прогулки». Девчонка недовольно скривилась, но перечить мне не стала. Кер кивнул, а Химера лишь хитро прищурилась, не скрывая улыбки. «И если я не совсем потеряла счет времени, Илису помощь Вивьеры нужна сейчас больше, чем когда-либо. Так что...» «А, по-моему, он уже того, спит!» Все же перебила меня шатенка. «И разбудить этого принца страстным поцелуем со всеми вытекающими вполне можно и после экскурсии с Лин». «Керсай!» – обратилась я за помощью к предводителю. «Ну скажи хоть ты им!» Мужчина окинул меня оценивающим взглядом, а потом проговорил. «Тебе же нравится принимать решение, мышка. Вот и решай. Мне-то все равно. Я с Вивьеры вычту потом неустойку за прогул. Илис и так без женского внимания, а Мирта на совместную покупку шлюхи мы практически силой уломали. Поэтому, если хочет она погулять немного, ее право. Только ответственность за нее будет уже нести она». Он кивнул на нашу новую знакомую, которая в этот момент ну совсем не походила на ответственную. Шла, пританцовывая, помахивая змеиным хвостом и разве что в голос не ржала. «Ну вот, и зачем она это все затеяла?» «Скучно мне», — мысленно ответила Лин. «Успеешь вернуть Натью до того, как мы дойдем до наших?» Тем же способом спросила я. «Постараюсь. Тогда идите, гуляйте, развлекайтесь. Только без ломаных кукол, чтоб, ладно?» Ответом мне был тихий смех, который слышала только я. «Вас проводит Синь», — сказала Химера, прежде чем исчезнуть вместе с воодушевленной Вивьерой в ближайшем ответвлении каменного тоннеля. «Да и мы догоним чуть позже». И они ушли. А я осталась с Керсаем, Рыжим и чужой ручной Орной, уверенно шагавшей теперь впереди, а не позади нашей поредевшей компании. На душе было муторно. Вроде и правильно сделала, что отпустила Надью с Лин, учитывая, что девочки обе жаждали уединиться. А все равно как-то тревожно. Вдруг Химера не такая и хорошая, как хочет казаться. Может, она как те ведьмы в сказках. Гостей накормит, напоит, спать уложит, а потом и сама ими закусит. С другой стороны, 11-й нефилин пока еще не давала повода сомневаться в своих добрых намерениях. За все время нашего знакомства она лишь помогала мне и моим спутникам. Особенно сегодня. Перед внутренним взором поплыли недавние воспоминания. После того, как Химера сменила четвероногую форму на двуногую, а синий цвет кожи на серебристо-серый, она вылепила большое каменное кресло, ставшее продолжением стены, и усадила в него меня. Сама же короткими нажатиями на пустую, казалось бы, поверхность скалы открыла несколько темных тайников. Разоблаченный Рил, которого, вопреки моим ожиданиям, не выгнали вон, суетливо летал рядом с девушкой, подсвечивая ей то, что она просила, и выспрашивал, каким образом ей удается не попадаться на глаза создателю. Причем объяснял свой интерес тем, что и сам жаждет избавиться от зависимости, а вовсе не донести хозяевам на беглый эксперимент. Девушка кивала, делая вид, что верит, но говорила уклончиво, как, впрочем, и сам светлячок. Настаивать на том, что он не имеет к троице ученых никакого отношения, Элементаль даже не пытался. Хотя на вопросы о сути своей привязки к Норду отвечал, что ему запрещено об этом распространяться. Из чего я сделала вывод, что призрачные солнышки, так же, как и я, зависят от своего Творца и опасаются его гнева. Пошла ведь в подземелье, получив задание, и даже не подумала как-то этого избежать. И пусть у меня был стимул в виде Таша, которому нужна наша помощь, но я ведь прекрасно понимала, что этот поход затеян вовсе не ради него. Меня, как фигурку в компьютерной игре, гоняют по разным уровням, подвергают опасностям, моральному давлению и прочему. А Таш просто приз, который эти проклятые геймеры готовы отдать своей игрушке, если она дойдет до финала. А может, и не готовы, но об этом лучше не думать. Про бывшего жениха я расспрашивала Лин, пока она доставала из тайника миниатюрные детали со светящимися кнопочками и проводками, названные ею добычей, прихваченной из лаборатории, относящихся к проекту Нефилин. Не скажу, что мне было уютно от созерцания того, как ловко девушка собирает из отдельных частей какой-то прибор, но я старалась не паниковать раньше времени, успокаивая себя тем, что все это ради моего же блага, и за это была удостоена одобрения Химеры. А вот новой информации насчет похищенного Норда я от нее так и не услышала. Да и Рил клялся и божился нам, что не в курсе. Его дело маленькое – провожать, оберегать, не пускать куда не надо и отчитываться время от времени об удачно проделанной работе. Он просто марионетка, такая же, как и я. И так же, как и я, заинтересован в сохранности напарника и его друзей. Зато меня немного успокоили слова Лин о том, что свое творение Росс вряд ли так глупо уничтожит, если его, конечно, похитил он. Поэтому нам просто надо идти туда, куда требуется, забрать Таша и вернуть его домой, как и сказано в задании. А дальше по обстоятельствам. Насчет временного отклонения от маршрута, если потребуется, все валить на вмешательство Лин, ибо засветиться лишний раз перед создателями и утереть им нос она совершенно не против. Метку же мою химера, как выяснилось, не собиралась уничтожать полностью, а просто спрятала на время, причем без членовредительства и магии. Лин просто облучила мой несчастный копчик с помощью собранной конструкции, похожей на странноватый с виду мобильник, и фосфорицирующий штрих-код исчез. Именно такие, за небольшой разницей в толщине и количестве полосок, метки ставили нефилином. И именно благодаря этому отличительному знаку качества с функциями радиомаяка они могли общаться между собой телепатически, как мы с Лин. В головы же нордов, к большому сожалению химеры, она влезть не могла. А вот с некоторыми видами животных, частица которых жила в ней, мысленные беседы вполне получались. Вернее, не беседы, а манипулирование недостаточно разумными, но живыми существами. С модифицированным зверьем, вышедшим из лаборатории Кайра, дела обстояли куда лучше. Они хоть и слышали девушку, но подчиняться не желали. Причем слышали даже те разновидности, генов которых в Лин не наблюдалось. И она сама не знала, почему так. То ли изобретатель что-то мудрил, то ли ментальные способности беглого эксперимента самопроизвольно совершенствовались. С Рыжим, кстати, химера тоже договаривалась, используя свой дар. Ибо Керс как раз и относился к той группе существ, на основе которых создавалось тело Нефилин-11. «Назад метка возвращается с помощью вот этой кнопки», — пояснила девушка, сунув мне в руку устройство по стиранию нательных маячков. «Дарю. У меня еще пара в заначке есть. Иногда тебе будет полезно скрыться с радаров. Да и на поверхности, насколько я знаю, нашего брата не сильно жалуют. А вырезать штрих-код с кожи бесполезно, всплывет в другом месте. Облучение же делает ее неактивной на несколько дней, а потому и невидимой». «А нортовские метки работают по тому же принципу?» – вертя в руках подаренный прибор, спросила я. У обитателей Стортхэма, в отличие от нефилинов, метки напоминали причудливые извилистые символы, похожие на небольшие татуировки. Никакого чистокола ровных палочек там не было и в помине. «Нет». Вместо химеры мне ответил Рил. «Метка норда – это своеобразное подключение для элементаля. Если ее как-то устранить, связь будет нарушена, а она для нас жизненно важна». «Для вас или для Лефери?» По-прежнему сидя в кресле, уточнила я. «Для пары», — сухо ответил светлячок. В этот вечер мы еще много о чем успели поговорить, начиная с того, чем развлекается в подземельях химера, и заканчивая тем, кто такие эти Росс, Ред и Кайр, а также, как они выглядят и чего вообще добиваются. Правда, Лин не так уж и много знала, или просто не хотела выдавать всю информацию сразу. Про внешность гадов, возомнивших себя богами, сказала, что она переменчива, ибо они существа иного порядка, и сменить тело для них все равно, что надеть новый костюм. К тому же многое могло измениться за 12 лет, в течение которых творение ни разу не встретилось со своими создателями, разве что с их всевозможными посланниками, но это совсем не то. Поэтому четкого описания гениального трио я так и не получила. Зато небезосновательно заподозрила, что все они относятся к какой-то высокоразвитой цивилизации, решившей найти способ для перемещения и подселения души в новое тело. Причем в разработке два разных сценария – нефилины и норды. И если вспомнить историю Стортхэма, в мире серых все это безобразие длилось уже больше 60 лет. На Земле же, как знать. Элементали, летающих за универсальными солдатами, я на улицах не встречала. Но где гарантия, что они не заперты на какой-нибудь военной базе? Лин с моими выводами не спорила, только плечами пожимала и говорила, что она знакома с процессом, но не знает цели. Еще упомянула, что биологический материал, используемый учеными-гадами, только из двух миров. Причем здесь, в Лефандрии, находится главный рабочий полигон. Земля же – просто поставщик подопытного материала, который собирают похожие друг на друга клоны, которых я называла фирсами. Оставалось загадкой, зачем экспериментаторы внедряют технологии в среду остроухой расы? Ведь не из благодарности же за участие в опытах, правда? Но точного ответа на этот вопрос не знали ни я, ни Лин, ни зависающий над нами элементаль, который в конце концов договорился до того, что попросил у Химеры убежище в случае, если господа создатели слишком сильно прижмут, на что беглый нефилин лишь усмехнулась и посоветовала поменьше отсвечивать, чтоб не прижимали. Небольшой плоский прибор, помогающий прятать метку, я убрала в карман штанов, поблагодарив Химеру за подарок. Когда покинули лабораторию, он перестал подавать признаки жизни, как и оставленный в обеденном зале навигатор. Потом была почти стандартная для похода в гости программа, обещанный десерт, взятый из хорошо обустроенного погреба, очередная смена ипостаси Лин и разговор ни о чем с Надьей и Кирсаем, которому Рил в нашем присутствии не сказал ни слова о своей шпионской работе. Но я-то знала, что эти двое еще обмоют нам косточки, как только улучат подходящий момент. Ну, а потом мы, отказавшись от ночевки в аномальной зоне, отправились дальше. И хозяйка с синим нас прилежно сопровождали, пока девочкам не вздумалось уединиться. Зачем? Мысль о том, что неизвестная зверушка с порядковым номером 11 слегка падка на доступных и раскрепощенных шлюх, допускать почему-то не хотелось. А другие объяснения в голову не лезли. Слишком странно вела себя Лин. Слишком откровенно пожирала ее глазами Вивьера. А ведь у нее действительно работа простаивает. Кер к ней не прикоснулся ни разу с момента раскола нашей группы. А Илис там страдает, небось, без сексуальной подпитки. Или уже не страдает, а спит себе крепким сном, вися поперек седла своего Керса. И вместо того, чтобы топать навстречу с клиентом, которому она действительно была нужна, Надья отправилась куда-то с едва знакомым чудищем, о человеческой внешности которого даже не знала. Извращенка она, что ли? Или просто чересчур любопытная? «О чем задумалась, Элера?» – спросил Кирсай, который после ухода наших спутниц велел мне подвинуться и, сев на рыжа позади меня, теперь тоже ехал верхом. Керс шел налегке, поэтому два всадника, одним из которых был Норт, а вторым миниатюрная девчонка, для него не были обузой, да и двигались мы недостаточно быстро, чтобы ездовой кот успел устать. «О многом, Кер», – призналась я, вздохнув. «Столько новой информации, что голова пухнет. Еще и это их экскурсия. К чему? Может, твоя новая подружка просто поняла, что нам надо побыть наедине и все обсудить?» – предположил предводитель, склонившись к моему виску. Я рефлекторно дернула ухом, отстраняясь. «Может быть», – пробормотал рассеянно. «Может быть», – повторила, мысленно прикидывая, что именно из нашей слин-беседы стоит рассказать Норду, а о чем лучше умолчать. Да и Светлячок наверняка ему свою версию скоро преподнесет, если уже не исхитрился это сделать. И вот пока я думала, подбирая слова для начала своего повествования, ожил дохлый навигатор, обрадовав нас тем, что из зоны, которая глушила все электронные устройства, мы благополучно вышли. «И что там?» – заинтересованно спросил Норд, заглядывая мне через плечо, когда я достала фирское зеркало из сумки, куда переложила и подарок Лин. «Письмо». Глядя на пульсирующий значок почты, ответила я. «Даже два». «И чего медлишь?» – поторопил элементаль, сунувший свой призрачный нос в экран. «Читай скорее, там наверняка что-то важное». Я и правда медлила, боясь пошевелить пальцами. Что мне прислал Ред? Разнос за то, что сошла с дистанции? Или демонстрацию наказания за подобное неповиновение? Что? «Может, мне открыть?» – предложил Норд, притиснув меня к себе чуть сильнее, чем требовалось. «Не надо». Голос почему-то осип, и слова получились едва слышными. «Я сама», — сказала тихо и нажала на первый файл. Это послание оказалось текстовым. Под рисунком раскрытой пятипалой ладони красовалась надпись. «Объект Нефилин-27. Изменение сценария». И под ней сухим языком пояснялось, что теперь я должна буду не позднее полуночи доходить до помеченных таким вот знаком камней, стоящих на выданном мне маршруте, и прикладывать к ним ладонь, посылая тем самым сигнал об удачном завершении того или иного этапа. Что будет, если мне отметиться не удастся, в письме не сообщалось. Но почему-то подумалось, что ничего хорошего. А еще не давало покоя ощущение, что проклятый поход действительно до противного похож на виртуальную игру с живыми героями. Теперь вот разбили путь на участки уровней и ограничили их преодоление по времени. Гады. Права, Лин. Они самые настоящие гадские гады, которым так хочется отомстить. Но как? Ведь для нас они почти что боги, и любые попытки насолить создателям просто смешны. «Что там?» – спросил Кер, глядя на русский текст под изображением ладони. «Усложнили условия», – расстроенно ответила я. «Теперь каждый день до полуночи надо будет доходить до камня с таким вот символом». Я указала на рисунок. «А если не успеем?» «Не написали, что будет», – сказала я мрачно. «А где эти камни находятся, написали?» «Думаю, в обновленной схеме маршрута все есть». «Ну, а во втором письме что?» Снова влез в разговор чрезмерно любопытный Рил. «А мне почему-то хотелось послать его подальше, а еще шикнуть на Синя, одна из голов которого давно уже повернулась к нам и теперь с не меньшим интересом, чем Норт и Элементаль, прислушивалась к разговору. Но я, к своей гордости, сдержалась, сжала покрепче зубы, приказала себе не паниковать и открыла видеофайл. На темном экране были видны два силуэта – стройная обнаженная девушка и мужчина, крепко сжимавший ее бедра. И в том, чем занималась эта парочка, сомневаться не приходилось. Иванна, а мне казалось, что это была именно она, чуть покачивалась, сидя верхом на лежащем Норде. Ее длинные волосы, падая вниз черным покрывалом, скрывали лица любовников. Но мне их видеть и не требовалось. «И тировы кущи!» – прошипел обалдевший светлячок. «Лер», – неуверенно начал Кер, – но я жестом его остановила, и мужчина покорно замолчал. «Что там такое? Судя по звукам, порнушка, не меньше», — раздалось в моей голове, в то время как Синь окинул меня любопытным взглядом. «Как там говорила Лин? Может, видеть его глазами? Ну-ну». «А нечего было по девкам ходить», — съязвила я, отвечая Химере. «Сама бы все и посмотрела». «Ну, Лера!» начала было конючить моя ментальная собеседница, а потом вдруг резко заткнулась, а наш трехглавый проводник замер на месте, как вкопанный. «Что случилось?» – опередил меня с вопросом Норд. «Из-за массивной фигуры Орны мы не видели часть подземного тоннеля, по которому шли, и потому явление Норда, неспешно обходящего застывшего ящера, стало неожиданностью как для меня, так и для Саи. И только Рыж как-то странно напрягся, а потом и зарычал». «Спокойно, Такердрон, спокойно», — сказал ему серокожий меченый, серебристый копной волос. «Это всего лишь я». «Эйрикер?» — ошарашенно пробормотал Кер. «Р-р-р-р-р», — повторил Керс, не желая узнавать своего прежнего хозяина, и отступил назад.